Глава 4. С тех пор минуло почти 4 года. Зона смерти так и застыла в своих границах. С большой земли ходу туда по-прежнему никому не было. Прогнозы Монгола полностью оправдались. Большинство нормальных людей, махнув рукой на перспективу санлагерей, выбрало из зараженной территории. А в городе райцентрах обосновалось сбившееся в кланы отребье всех мастей, от уголовников до бывших военных, от полусумасшедших святош до отмороженных диких байкеров, носившихся по дорогам и живших собирательством и грабежом. В городе еще были работяги, так их называли. На самом деле, к рабочему классу они имели самое отдаленное отношение. Сказать честно, работяги были единственными, о ком у меня болела голова. Но и от них она у меня болела тоже. В сельской местности засели на своих землях хуторяне. Их семействами на всю зону насчитывалось несколько сотен. Зараза, поразившая наши края, оказалась очень странной. Она убивала не только людей. Передохли собаки, козы и утки с гусями. Зато, как уже говорилось, повсеместно расплодились странные кошки, а в селах выжили коровы и куры, раздобрели до тучности и, очевидно, благоденствовали. Мясо, молока и яиц в сельской местности было навалом. Правда, вид у коров, например, стал довольно странный, а вот лошади как были, так и остались без изменений. Неизвестный фактор, действовавший в зоне, уничтожил половину овощей и плодовых деревьев. Зато другая половина стала обильно плодоносить по 2 раза в год. Хуторян иногда пытались грабить, чаще всего байкеры, и дикие, и обычные, но предпочтительнее и безопаснее было с ними торговать. Товарообмен между городом и деревней сохранился даже с наступлением ужасных времен. По лесам бродили охотники, об этих вообще никто ничего толком не знал. Изредка из тайги выходили бородатые мужики, чтобы обменять на патроны чай, сахар, соль и разные промтовары, добытую ими пушнину, дикое мясо и еще кое-что, что ценилось на вес золота даже теперь. Понты, струю, кабарги, медвежью желчь. Медвежьи желчи, впрочем, добывали все меньше, потому что, как поговаривали, с медведями тоже творилось что-то неладное. В тайге и вовсе происходили странные вещи. Здесь, как и в городе, часть живности полностью повывелась, а со зверьем, которое уцелело, случались странные метаморфозы. Особенно с тиграми. Их прежде было немного, и водились они в основном на юге. А нынче, кажется, расплодились, потому что стали появляться совсем близко от города. Они вообще превратились в нечто невообразимое. Впрочем, про тигров никто ничего толком не знал. Пересказывали чужие байки. Потому что тот, кто с тиграми встречался, обычно ничего уже никому поведать не мог. Но вот деревья-вампиры в лесу почему-то не появились, а только в городе, да кое-где в других населенных пунктах. А рыболовы, жившие в землянках по берегам, вообще отдельная песня. Они промышляли не сетями и переметами, больше предпочитая тротил и тросы с крюками. Потому что в реке нормальная рыба перевелась, а ее место заняли странные создания. Ни на что знакомые, не похожие, частью опасные, но в большинстве съедобные. Своими уловами рыбаки главным образом пользовались сами. Выловленные ими твари отпугивали покупателей. Рыболовы совсем одичали и видом своим походили на бомжей. Почти никакой связи на зараженной территории не осталось. Зато появились ездоки-автобродяги, этакие волки-одиночки на колесах, которые перевозили все, что угодно и куда угодно. Нередко они промышляли выполнением чьих-то заказов, добывали в опустевших городах и поселках все, чего стало не хватать, от лекарств до наркотиков. Я, например, нашел химоборудование и шприцы для святош в отдаленном пригороде, в заброшенном цеху фармацевтической фирмочки, о которой все давно позабыли. Мои удачи по части выполнения заказов имели очень простое объяснение. Я возил с собой старый справочник содержавший перечень всех когда-то работавших предприятий. Поэтому мне не приходилось долго ломать голову над тем, где и что искать. Странно, что больше никто не додумался воспользоваться такой полезной книжкой. Я стал ездоком. Это вполне соответствовало моим задачам и инструкциям монгола. С ним мы периодически встречались на том же бревне, в придорожных зарослях. Впрочем, со временем все ощутимо изменилось. Я уже почти не чувствовал себя офицером, выполняющим секретное задание. С каждым месяцем я все больше ощущал себя ездоком, дерзким, хитрым, жестоким и жадным. Я больше не придерживался с монголом прежнего пиетета, а его инструкции порой выполнял по собственному усмотрению. У него, конечно, были и другие агенты. Как-то на дороге меня окружили и заставили остановиться байкеры. С ними у меня установился нейтралитет, порой переходящий в сотрудничество, хоть от них тоже можно было ждать чего угодно, особенно на пустынной трассе. А потому я просто выставил из окна автоматный ствол и дал короткую очередь в воздух. Они видели, что воздух, но в ответ мое лобовое стекло изрешетили пули, лишь чудом не задев водителя. Я выскочил из машины и нажал на спусковой крючок, поливая противников веерными очередями, пока не опустил рожок. Я мгновенно сменил его и снова принялся стрелять. На дороге осталось несколько тел и опрокинутых мотоциклов. Остальные с ревом унеслись прочь. Во время очередной встречи монгол сходу набросился на меня за тот инцидент. Он орал, что я превращаюсь в такого же бандита и убийцу, за которыми должен присматривать. В ответ я грубо выругался. Посоветовал ему самому вести куртуазные беседы с налетчиками, встал с бревна и, не оборачиваясь, направился к своему джипу. Монгол все же понимал, что я привык к жизни в зоне, к ее законам и нравам. Он понимал, что мне все труднее раздваиваться, чтобы выживать, оставаясь при этом офицером-разведчиком. Я уже и сам порой не соображал, кто я такой, его спецагент или вольный. Ездок без намека на принципы и мораль. Нет, принципы у меня, конечно, имелись, но совершенно иные. Не те, которые годами прививала мне прежняя служба. Монгол был умный человек и не слишком давил на меня. Он не давил еще и потому, что я все чаще задавал ему вопросы, на которые у него не находилось ответов. Сейчас я жал на педаль газа, поспешая на встречу с его дублером. Я не желал этой встречи, но не мог обойти молчанием ситуацию, назревшую в городе. У меня были на этот счет кое-какие соображения, но вряд ли они приведут в восторг моих командиров. Неизвестно, как среагировал бы монгол, но тип, гуляющий по зарослям в отутюженном костюме, определенно не поддержит мои начинания. По обеим сторонам трассы, уже покрывшейся трещинами и глубокими выбоинами, проплывали темные стены леса, за которыми не маячило ни огонька. Вдалеке, из лесной чащи, дыбилась невысокая сопка с ажурной металлической мачтой на вершине. Там когда-то хозяйничали военные. Но сейчас их городок, открывшийся впереди на склоне распадка, превратился в развалины с пустыми впадинами окон, проломленными воротами, КПП и накренившейся ржавой трубой кочегарки. Разрушающаяся дорога не позволяла как следует разогнаться, но я поспешил оставить позади этот мертвый пейзаж. В прошлую нашу встречу с монголом на меня накатило. Я заявил, что мне все осточертело, что я хочу на большую землю, в нормальную жизнь. Неужели беженцев по сей день гноят в санлагерях? Монгол ответил уклончиво. Дескать, режим содержания смягчен, но санлагеря по-прежнему существуют. С его слов вообще было трудно понять, что творится на большой земле. И еще у него ничего нельзя было допроситься. Когда я начинал требовать патроны, лекарства, кое-какое оборудование, часто не для себя, а для тех, кого считал достойными помощи, монгол категорически отказывал. Вместо этого он уверял меня, что на большой земле, в банке, на мое имя открыл счет, куда ежемесячно поступает моя зарплата с учетом надбавок за экстрим. По его словам, в результате этих платежей я давно стал состоятельным человеком, но на деньги в каком-то банке мне было плевать. А вот то, что однажды умер хороший парень из работяг, потому что я не смог добыть нужные антибиотики, я монголу простить не мог. Впрочем, я понимал, что дело не в нем. С большой земли в зону вообще не поступало никакой помощи. Монгол всегда требовал, чтобы я старался не выделяться из общей массы. Но эту его заповедь я определенно нарушил. В одиночку отбиться от байкеров, безнаказанно ухлопать людей комода, разъезжать, где вздумается, общаться со всеми и ни от кого не зависеть. Это в зоне было по силам далеко не каждому. Во время своих дальних поездок я не раз попадал в истории, которые потом становились чем-то вроде народных преданий. Обо мне ходили из устные рассказы. Гибрид разведчика и вольного ездока получился чересчур выпуклым. Держаться в тени становилось труднее с каждым днем, а ввязываться в общую кашу не велено. Я, конечно, мог нелегально преодолеть полосы отчуждения, карантины и ограды, и ни одна сторожевая собака не выследила бы меня, приобретшего за годы звериной жизни звериную осторожность и изворотливость. Ни один часовой не задержал бы меня, оставшись при этом живых. У меня давно были припасены фальшивые документы, изготовленные на самых что ни на есть настоящих бланках, взятых в вымерших учреждениях, заполненные по всей форме и заверенные настоящими печатями. Я мог в любой день покинуть зону, пройти сотню-другую километров по тайге и объявиться там, где таких, как я, никто не поджидал. А потом уехать за тысячи километров и затеряться среди миллионов людей. Но куда бы я поехал и чем бы стал заниматься? Я давно поймал себя на том, что вовсе не хочу бежать из зоны. В зоне я серый, вольный ездок, живущий сам по себе, которого многие знают и с которым предпочитают не связываться. Кем я стану там, на воле? Нервным типом в бегах, бродягой без скалы и двора, бандитом. Монгол прав, я и сейчас сильно смахиваю на бандита, но не более чем остальные, осевшие внутри периметра, иначе здесь просто не выжить. Но бандитствовать посреди нормальной жизни – это не для меня. Для меня там, в нормальной жизни, давно ничего не осталось».